Все, что вам теперь сказали, не несет с собой печали. Все старайтесь исполнять и друг другу помогать. В путь семейный провожая, счастья вам, друзья, желаем!